Ракетный удар. Глава первая. Внимание! Говорит полиция Честерсмилла. На этой территории проводится эвакуация. Если вы меня слышите, идите на мой голос. На этой территории проводится эвакуация. Терстон Маршалл и Каролин Стерджес сидели на кровати, слушая эти странные слова и перепуганно глядя друг на друга. Оба преподавали в Бостонском Эмерсон-колледже. Терстон — профессор кафедры английского языка и литературы и приглашенный редактор текущего номера журнала «Плуги». Каролин — аспирантка-ассистентка той же кафедры. Любовниками они стали 6 месяцами раньше, и пыл страсти еще совсем не угас. Находились они в небольшом коттедже Терстона на берегу Честерского пруда, расположенного невдалеке от Литл-Бич-Роуд. Они приехали сюда на длинный листопадный уикенд, но со второй половины пятницы лицезрели преимущественно растительность не лесную, а лобковую. Телевизор Терстон Маршалл в коттедже не держал, ненавидел телевидение. Радиоприемник имелся, но они его не включали. Был понедельник, 23 октября, 8:30 утра. До того, как их разбудил этот усиленный мегафоном голос, они понятия не имели, что совсем рядом что-то не так. «Внимание! Говорит полиция Честерсмилла. На этой...» Голос становился все ближе. «Терстон! Терстон! Трава! Где ты оставил траву?» Не волнуйся, но дрожь в его голосе показывала, что он не способен последовать собственному совету. Высокий и худощавый, с густыми, длинными, сидеющими волосами, обычно завязанными в конский хвост, но сейчас падающими на плечи, Терстон только-только разменял 7-й десяток. Каролин шел 24-й год. В это время года в здешних коттеджах никто не живет. Они просто проедут мимо, а потом вернутся на Литл-Бич-Ро... Она ударила его по плечу кулаком. «Машина на подъездной дорожке! Они увидят машину!» «Твою мать!» — отразилась на его лице. «Эвакуация! Если вы меня слышите, идите на мой голос! Внимание! Внимание! На этой территории проводится эвакуация!» «Совсем близко!» Терстон слышал и другие усиленные голоса. Люди пользовались мегафонами, копы пользовались мегафонами, но этот голос раздавался у самого коттеджа. «На этой территории проводится эваку...» Короткая пауза. «Эй, в коттедже! Выходите сюда, быстро!» «Ох, кошмар, да и только! Где ты оставил траву?» Она вновь стукнула его в плечо. Трава осталась в другой комнате. В багге, который уже наполовину опустел, рядом с тарелкой с вчерашним сыром и крекерами. Если бы кто вошел, то сразу бы и увидел пластиковый мешочек на 1/4. «Это полиция!» «Мы тут не дурака валяем, на территории проводится эвакуация. Если вы здесь выходите сами, а не то нам придется вас вытащить...» Свиньи. Свиньи из маленького городка с захолустными свинячьими мозгами. Терстон выпрыгнул из кровати, побежал через комнату с летящими волосами, сверкая поджарыми ягодицами. Его дед построил этот двухкомнатный коттедж после Второй мировой войны. Большая спальня окнами выходила на пруд, гостиная служила и кухней. Электричество вырабатывал старенький генератор Хенск, который Торстон выключил перед тем, как они легли спать. Его грохочущий треск едва ли кто назвал бы романтичным. Угли от сгоревших в камине дров, они могли бы их и не жечь, но это же тре-романтично, очень французские. Еще сонно перемигивались в камине. Может, я ошибся? Может, я положил траву в дипломат? К сожалению, не ошибся. Багги лежал рядом с остатками сыра бри, который они ели перед тем, как приступить к секс-марафону прошлой ночи. Он побежал к пластиковому мешочку, и тут же раздался стук в дверь. Нет, в дверь забарабанили. «Одну минуту!» — прокричал Терстон безумно веселым голосом. Каролин уже стояла в дверях спальни, завернутая в простыню, но он ее не замечал. Разум Терстона, страдающий от паранойи, вызванной вчерашними излишествами, заполняли спутанные мысли расторжение контракта с колледжем, полиция мыслей из 1984-го, расторжение контракта с колледжем, негативные реакции его троих детей от двух прежних жен и, разумеется, расторжение контракта с колледжем. «Одну минуту! Одну секунду! Дайте мне одеться!» Но дверь распахнулась, и с прямым нарушением 9 конституционных гарантий в дом вошли 2 молодых человека. Один держал в руке мегафон, оба в джинсах и синих рубашках. Джинсы почти успокоили, да только на рубашках он увидел нарукавные нашивки и полицейские жетоны. «Не нужны нам ваши вонючие жетоны», — тупо подумал Терстон. Одна из самых цитируемых фраз в истории кинематографа впервые произнесена с экрана в 1948 году в фильме «Сокровище Сьерра-Мадре». «Убирайтесь отсюда!» — завизжала Каролин. «Ты только посмотри, дружище!» — Фрэнки Делесопс покачал головой. «У нас тут, когда озабоченный встретил бледливую...» Аллюзия на название американского фильма «Когда Гарри встретил Салли». Терстон схватил пластиковый пакет, убрал за спину, уронил в раковину. Младший посмотрел на хозяйство мужчины, открывшееся при этом движение. «Никогда не видел такого длинного и тонкого шланга», — прокомментировал он. Выглядел младший уставшим и немудрено спал-то всего 2 часа, но чувствовал себя прекрасно, просто бесподобно. И никаких намеков на головную боль. Эта работа подходила ему на все 100. «Убирайтесь!» — прокричала Каролин. «Закрой рот, голуба, и оденься. Из этой части города все эвакуируются. Это наш дом! Убирайтесь нахрен отсюда!» Раньше Фрэнки улыбался, теперь перестал. Прошел мимо костлявого голого мужчины, стоявшего у раковины, трясущегося от страха у раковины, если точнее, и схватил Каролин за плечи, тряхнул ее. «Не груби мне, голуба! Я лишь хочу, чтобы тебе не поджарили задницу, тебе и твоему бойфренду. «Убери руки! Ты сядешь за это в тюрьму! Мой отец адвокат!» Она попыталась влепить ему пощечину. Фрэнки ни жаворонок никогда им не был, а потому пребывал не в самом радужном настроении. Он перехватил руку женщины и завернул ей за спину. Не так, чтоб сильно, но Каролин закричала, и простыня упала на пол. «Ух ты, кобылка серьезная!» Младший поделился своими наблюдениями с Терстоном Маршалом, у которого от неожиданности отпала челюсть. «И ты от нее не отстаешь, старичок!» «Одевайтесь, вы оба!» — бросил Фрэнки. «Не знаю, насколько вы тупые, но догадываюсь очень даже, раз вы по-прежнему здесь. Или вы не знаете?» Он замолчал, перевел взгляд с женщины на мужчину. На обоих лицах читался ужас и полнейшее непонимание. «Младший!» «Что?» «Это Титси Магги и ее морщинистый дружок не знают, что происходит!» Титси Магги, так называют женщин с большой грудью. «Не смей обзывать меня сексистскими прозвищами!» «Мэм, одевайтесь!» — перебил ее младший. «Вы должны отсюда уехать. Военно-воздушные силы США собираются нанести удар крылатой ракетой по этой части города». Он посмотрел на часы. «Менее чем через 5 часов». «Вы сошли с ума?» — проорала Каролин. Младший тяжело вздохнул, потом продолжил. Он уже лучше понимал, в чем заключается работа полицейского. Работа хорошая, но иногда люди могут быть такими глупыми. Если она отскочит, мы услышим только грохот. Возможно, такой сильный, что вы наложите в штаны, если на вас будут штаны, но вреда ракета не причинит. А если она пробьет дыру, то от вас, скорее всего, останутся только обгорелые скелеты, потому что боеголовка действительно мощная. А вы находитесь менее чем в 2 милях от места удара. «Отскочит. От чего? Недоумок», — осведомился Терстон, осмелев от того, что пластиковый мешок с травкой уже лежал в раковине. Одной рукой он прикрывал свой детородный орган, или, по крайней мере, пытался. Орган действительно был необычайно длинный и тонкий. «От купола», — ответил Фрэнки. «И мне не нравится твой тон». Он шагнул к маршалу и ударил приглашенного редактора текущего номера журнала «Плуги» в живот. Воздух с хрипом вышел из Терстона. Он согнулся пополам, качнулся, вроде бы удержался на ногах, но нет, упал на колени и выблевал примерно с чашку жидкой белой кашицы, от которой еще пахло сырым бри. Каролин подняла руку с опухшим запястьем. «За это вы сядете в тюрьму», — пообещала она младшему низким дрожащим голосом. «Буша и Чейни давно нет. У нас более не Соединенные Штаты Северной Кореи». «Я это знаю», — ответил младший с восхитительным терпением для человека, который думал, что неплохо бы ему еще кого-нибудь придушить. В его мозгу поселился маленький черный ящер, не сомневавшийся в том, что задушить кого-то ранним утром — самое лучшее начало дня. Но нет, нет, сначала следовало довести до конца эвакуацию, а они принесли присягу, или как там твою мать она называлась, — «Я это знаю», — повторил он. «А вы, мяснюки, настолько тупы, что не можете понять простой истины. Вы больше не в Соединенных Штатах Америки». Мяснюк пренебрежительное прозвище жителей штата Массачусетс. Масс от Массачусетса, Нюк от говнюка. Вы теперь в королевстве Честер, и если не будете вести себя как должно, то прямиком отправитесь в темницу Честера, это я вам обещаю. И никакого телефонного звонка, никакого адвоката, никакого судебного разбирательства. Мы пытаемся спасти ваши жизни. Неужели вы так перетрахались, что не способны это понять? Женщина ошеломленно смотрела на него. Терстон попытался встать, не смог, пополз к ней. Фрэнки помог ему, пнув под зад. Терстон вскрикнул от ужаса и боли. «Это за то, что задерживаешь нас, дедуля. Я восхищен твоей разборчивостью в телках, но у нас полно дел». Младший оглядел молодую женщину. Роскошный рот, губы Анджелины Джоли. Он мог поспорить, что ей не составит труда, как о таких говорили, обсосать весь хром с ручника 18-колесника. «Если он не может одеться, сам помоги ему», — предложил младший. «Нам нужно проверить еще 4 коттеджа, и когда мы вернемся, вы уже должны сидеть в вашем Вольво и ехать к городу». «Я ничего не понимаю», — воскликнула Каролин. «Неудивительно», — Фрэнки достал из раковины багги с травкой. «Ты не знаешь, что от этого дерьма тупеют?» Она заплакала. «Не волнуйся», — продолжил Фрэнки. «Я это конфискую, а через пару дней ума у вас прибавится, и вы сообразите, что к чему». «Вы не зачитали нам наши права», — сквозь слезы пробормотала Каролин. На лице младшего отразилось удивление. Потом он рассмеялся. «Вы имеете право выметаться нахрен отсюда и нахрен замолчать, понятно? В сложившейся ситуации это единственные права, которые у вас есть. Вы меня поняли?» Фрэнки осмотрел конфискованную травку. «Младший! В ней же совсем нет семян, это высший сорт!» Терстон дополз до Каролин, поднялся, при этом громко выпустив газы. Младший и Фрэнки переглянулись, пытались сохранить серьезность, все-таки полицейские, слуги закона, и не смогли. Загоготали одновременно. «Тромбон Чарли снова в городе!» — прокричал Фрэнки, и они, подняв правые руки, звонко хлопнули ладонью об ладонь. Терстон и Каролин стояли в дверном проеме, прикрыв наготу друг друга в объятиях, и смотрели на гогочущих незваных гостей. Снаружи, как крики в дурном сне, продолжали доноситься громогласные объявления о том, что всем, кто находится на этой территории, надлежит эвакуироваться. Большинство усиленных мегафонами голосов теперь смещались в сторону Литл-Бич. «Я хочу, чтобы к нашему возвращению вашего автомобиля тут не было», — предупредил младший, — «или вам не поздоровится». Они ушли. Кэролин оделась сама, помогла одеться Терстону. Его живот так болел, что он не мог нагнуться и надеть обувь. К тому моменту, когда они оделись, оба плакали. В автомобиле на однополосной проселочной дороге, которая вела к Литл-Бич-Роуд, Кэролин попыталась дозвониться до отца по мобильнику. Услышала в трубке только тишину. На пересечении Литл-Бич с шоссе номер 119 патрульный автомобиль городской полиции стоял поперек проезжей части. Коренастая девица в форме указала на обочину и помахала рукой, предлагая объехать по ней. Каролин вместо этого остановила машину и вылезла из-за руля, подняла руку с опухшим запястьем. «На нас напали. Двое парней, которые называли себя копами. Одного звали младший, а второго Фрэнки, они...» «Вали отсюда, а не то на тебя нападу я!» — прорычала Джорджия Ру, — «и я не шучу, сладкая моя». Каролин в изумлении вытаращилась на нее. Пока она спала, весь мир, похоже, наклонился и сполз в одну из серий сумеречной зоны. Именно так и не иначе. Другого объяснения просто не находилось. И они вот-вот услышат голос Рода Серлинга. Род Серлинг, 1924-1975 годы, американский сценарист, продюсер, диктор. Она вернулась, села за руль Вольво, наклейка на бампере, выцветшая, но с различимыми буквами, гласила «Обама 2012, да, мы еще можем», и объехала патрульный автомобиль. Другой коп, старше возрастом, сидел внутри, что-то проверял по листку, лежащему на планшете с зажимом. Она подумала, не обратиться ли к нему, но отказалась от этой мысли. «Включи радио. Давай выясним, что происходит». Терстон включил, но они услышали только Элвиса Пресли и Джорданейрс, голоса которых едва прорывались сквозь «Как велик ты!». Каролин выключила приемник, уже собралась сказать «Кошмар официально завершен», но передумала. Она хотела выбраться из этого жуткого вилла как можно скорее.